бумага и чернила. На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками. Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению? В сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен? Не тужи, ласково ответила чернильница. Тебя вовсе не хотели унизить и не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом твое прямое назначение и великая ценность. Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил этот листок в ящик стола, дабы сохранить его как послание разума. Орех и колокольня. Разжившись где-то орехом, довольная ворона полетела на колокольню. Устроившись там поудобней и придерживая добычу лапой, она принялась яростно долбить клювом, чтобы добраться до лакомого зернышка. Но то ли удар оказался слишком сильным, то ли ворона сплоховала. Орех вдруг выскользнул у нее из лапы, покатился вниз и исчез в расселине стены. «О, добрая стена, заступница!» — слезно запричитал орех, все еще не пришедший в себя от жестоких ударов вороньего клюва. «Не дай погибнуть! Сжалься надо мной! Ты так прочна и величава! У тебя такая красивая колокольня! Не гони меня!» Колокола глухо и неодобрительно загудели, предупреждая стену не доверяться ореху, так как он может оказаться опасным для нее. «Не оставь меня, сирого, в беде!» продолжал причитать орех, стараясь перекричать сердитый гул колоколов. «Мне уж надлежало покинуть родимую ветку и упасть на сырую землю, как нагрянула злодейка. Оказавшись в клюве прожорливой вороны, я дал себе зарок, если удастся избежать смерти, провести тихо и спокойно остаток своих дней в какой-нибудь ямке». Пылкие речи ореха растрогали старую стену до слез. Вопреки предупреждению колоколов, она решила оказать ореху гостеприимство и оставить в щели, куда он закатился. Однако со временем орех оправился от испуга, освоился и пустил корни, а те начали вгрызаться в гостеприимную стену. Вскоре из расселины выглянули наружу первые ростки. Они дружно тянулись кверху и набирали силу. Прошло еще немного времени, и молодые побеги орешника уже гордо возвышались над самой колокольней. Особенно доставалось стене от корней. Цепкие, напористые, они все пуще разрастались, круша и расшатывая старую кладку, и безжалостно выталкивали прочь кирпичи и камни. Слишком поздно стена поняла, насколько коварным оказался невзрачный жалкий орешек с его клятвенными заверениями жить тише воды, ниже травы. Ей теперь ничего другого не оставалось, как корить себя за доверчивость и горько сожалеть, что в свое время она не прислушалась к голосу мудрых колоколов. Орешник же продолжал расти с гордым безразличием, а колокольня все более разрушалась. Муравей и пшеничное зерно. Оставшееся на поле после жатвы пшеничное зерно с нетерпением ждало дождя, чтобы поглубже зарыться в сырую землю в преддверии наступающих холодов. Пробегавший мимо муравей заметил его. Обрадовавшись находке, он, не раздумывая, взвалил тяжелую добычу на спину и с трудом пополз к муравейнику. Чтобы засветло поспеть к дому, муравей ползет без остановки, а поклажа все тяжелее давит его натруженную спину. «Зачем ты надрываешься? Брось меня здесь!» — взмолилось пшеничное зерно. «Если я тебя брошу, — ответил муравей, тяжело дыша, — мы останемся на зиму без пропитания. Нас много, и каждый обязан промышлять, дабы умножать запасы в муравейнике». Тогда зерно подумало и сказала: «Я понимаю твои заботы, честного труженика, но и ты вникни в мое положение. Послушай меня внимательно, умный муравей». Довольный тем, что можно немного перевести дух, муравей сбросил со спины тяжелую ношу и присел отдохнуть. «Так знай же, — сказала зерно, — во мне заключена великая животворная сила, и мое назначение — порождать новую жизнь. Давай заключим с тобой один договор». «Какой договор?» «А вот какой. Если ты не потащишь меня в муравейник и оставишь на родном поле, — пояснило зерно, — то ровно через год получишь взамен 100 таких же пшеничных зерен». Удивленный муравей недоверчиво покачал головой. «Верь мне, дорогой муравей, я говорю сущую правду. Если ты сейчас откажешься от меня и повременишь, то потом я старицей вознагражу твое терпение, и твой муравейник не будет в накладе». Муравей задумался, почесывая затылок. 100 зерен в обмен на 1? Да такие чудеса только в сказках бывают. «А как ты это сделаешь?» — спросил он, распираемый любопытством, но все еще не веря. «Положись на меня, — ответило зерно. — Это великая тайна жизни. А теперь вырой небольшую ямку, закопай меня, а летом сызнова возвращайся». В условленный срок муравей вернулся на поле. Пшеничное зерно сдержала свое обещание.